Глава 18. Что может быть хуже ощущения полной пустоты? Чувство, что ты стоишь у обрыва, а за спиной у тебя человек, которого ты сильно любишь. Но он не притягивает тебя к себе. Он насмехается, плюет тебе в лицо и выковыривает из груди надежду, которую сам же туда и посадил. Заставляет сомневаться в том, что действительность, а что игра во спасение. И потом ты сидишь весь день, предаваясь апатии, до сих пор слыша его слова и стальной голос. Веришь, сомневаешься, снова веришь и опять думаешь, что он притворяется. А потом тебе звонит твоя близкая подруга. Ты даже улыбаешься, ровно до того самого момента, пока не осознаешь, что она тоже больше не на твоей стороне. «Как твое самочувствие?» Скованно спросила я, надеясь, что ответ будет положительным. «Все прекрасно. Даже лучше, чем обычно», — будничным тоном ответила Джой. «А ты как? Как Дэйв?» «У нас с ним все хорошо». «Это замечательно, потому что вы скоро станете родителями». Я чуть не сорвалась на смешок и сначала восприняла все как шутку, но в этот момент в комнату зашел Дэйв, и легкая улыбка сошла с лица. Она ведь говорила серьезно. «Да, думаю, отцовство будет Дэйву к лицу». Друг нахмурил брови и одними губами произнес имя моей собеседницы. Я почти обреченно кивнула. Он уже весь в нетерпении. «Не то слово», — прошептал Дэйв. «Представляю, сколько радости будет, когда он возьмет своего ребенка на руки в первый раз. Гейл даже слова вымолвить не мог в тот момент». Я не знала, что на это сказать. Просто молчала в трубку, слушая, как Джойс чем-то возится. Подруга, совершенно не поняв моего настроя, также безмятежно продолжила. «Кстати, ты не связывалась с Амелией? Я почему-то дозвониться до нее не могу». Дэйв, уже сев рядом со мной, услышал имя, из-за которого тут же слегка побледнел. Как, впрочем, и я. Я начала судорожно перебирать в голове варианты того, что случилось с Амелией, одновременно мыча что-то невнятное в трубку. «Она решила начать новую жизнь», — заключила я. Врать мне не хотелось. «И забыть про нас? Из-за чего?» «Из-за того, что мой муж устроил интрижку с ней, а она так глупо в него влюбилась. Я была зла, но сильно не страдала, ведь у меня есть темный. Кстати, ты с ним знакома». Мой дорогой друг словно прочитал все это в моих глазах. «Скажи, что из-за мужа», — предложил он все так же шепотом. «Из-за Волкера. Они оба уехали и начали все с чистого листа. Сама понимаешь, всю жизнь они были друзьями, а тут им пришлось стать чем-то большим». «Стоп!» — Джой замолкла на несколько секунд. «Почему я об этом ничего не знаю? Я пропустила их свадьбу?» «Не ты одна. Амелия просто исчезла». «Ладно», — Джой сразу успокоилась. Она совершенно не походила на себя, словно включился какой-то блок. Это ее дело. Проблески прошлого урагана эмоций, неконтролируемого света, даже в минуты вспыльчивости растворились, превратившись в туман. Сейчас Джой стала пресной, простой, пустой. В ней не было больше огня, не было любви, которую она могла подарить всему свету. Они уничтожили все это в ней, слепив нечто, существующее для галочки. «Кстати, а вы не думали переехать?» как бы, между прочим, спросила Джой. «Нет, а зачем?» «Вы живете прямо на границе с темным миром? Вам не противно? Я бы не смогла жить с мыслью, что мой ребенок будет расти в такой опасной близости к этим тварям. Неужели вы об этом не задумывались?» Ком встал в горле. «Меня в последнее время посещают мысли, что было бы неплохо их всех уничтожить. Ты только представь, больше никаких угроз и второсортных людишек. Только светлые, только идеалы. Начала бы я с правителя и всех, кто приближен к власти. Мелких сошек перебить будет легче». Джой вздохнула, как будто ей было плохо от того, что это лишь ее мечты. «Мне даже их детей не жалко. Темные вообще не имеют права размножаться. Убить всех и дело с концом. А вдруг они еще и на нас нападут? А если начнут насиловать девушек? А если одна забеременеет? Светлая беременная от темного. Абсурд! Это что-то отвратительное! Я б не смогла с этим жить! Такой позор!» Больше я не могла ее слушать. Телефон сам выпал из рук, когда пальцы непроизвольно разжались. Всхлип, вырвавшийся из самой груди, пришлось заглушить ладонью. Дэйв сказал Джой, что мне стало плохо. Подруга пожелала мне здоровья и не задала ни одного вопроса. А раньше она бы не оставила меня без своей заботы и обязательно устроила бы допрос. Она никогда не была настолько переполнена ненавистью, как сейчас. До глубокой ночи я думала лишь о Джой. О том, как жесток светлый мир растворил с людьми такое. И плакала. Много и долго, не останавливаясь. Пытаясь заглушить таким образом хотя бы воспоминания о Брайане. В итоге голова гудела, жгучая ненависть к обоим мирам разрывала легкие и ломала ребра. Оказавшись в самом центре несправедливости и не имея возможности сделать и шага без страха, я начала задыхаться. Если бы не Ребекка, которая вовремя пришла, я бы действительно задохнулась в своем беззвучном плаче. «Привет», — наконец сказала я, когда она закрыла за собой окно. «Какими судьбами?» «Я смотрю, что не зря пришла. Что с тобой происходит?» Я вкратце рассказала о Джой, делая акцент на фактах и лишая историю собственных эмоций. Но даже так мне стало немного легче. Ребекка была заинтересована в происходящем и, что еще лучше, искренне сопереживала. Ее участливость помогла мне понять, что я не одна, что рядом со мной есть не только Дэйв, который чаще всего сдержан в своей поддержке, но и Ребекка, девушка, общество которой раньше я считала просто невыносимым. «Как думаешь, она вернется к нам?» «Старая Джой», — спросила я у нее. «Ты хочешь услышать правду или тебе нужны подбадривающие слова?» Как же очевидно, она намекнула на то, что верить в лучшее в нашей ситуации значит быть идиотами. Ребекка, заметив, как вновь налился безразличием мой взгляд, вдруг сказала то, что заставило меня застыть. «Я видела Брайана». Я резко повернулась в ее сторону и безмолвно попросила продолжить. Немного неуверенно, Ребекка достала из кармана штанов измятый клочок бумаги и протянула его мне. «Он сказал, чтобы я вернула записку тебе, и чтобы ты больше никогда не смела повторять подобное». Моя рука слишком предсказуемо затряслась вновь. Эти ощущения стали привычны настолько, что в спокойном состоянии я себя и не помнила. И когда записка оказалась у меня, по коже прошлась неприятная рябь, состоящая из тоски и гнета, под которым мы все оказались. «Как он?» — спросила я тихо, медленно теребя погнутые края бумажки. «Ведет себя как скотина. Выглядит идеально, но...» Ребекка сделала паузу. «Чувствую я какой-то подвох. Я же видела все те мучения, через которые он проходил. А сейчас все оборвалось. Его больше не пытают, он холоден и груб, выглядит так, словно еще вчера не валился с ног от бессилия. И если раньше я хотя бы могла по одному взгляду понять, что он что-то удумал, то сейчас даже намека на его планы нет. Если честно, я думала, что он только от меня отгородится». «Так ты уверена, что он все тот же? Если бы я не сомневалась, то не прожигала бы взглядом чертову записку. Не пыталась внушить себе, что он хотя бы бегло прочитал содержимое». «Просто я...» — продолжила Ребекка. «Не помню, чтобы он когда-то настолько погружался в роль, если считать, что он притворяется. И он бы не оставил тебя напуганную с тонной вопросов. Не сейчас точно». «А если ему пришлось?» — оправдывала его я. «Он знает тебя. Он бы просто не смог не оставить хоть какой-то знак». Ребекка резко замолкла и слегка наклонилась ко мне. В этот же момент я развернула записку. Конечно, я совершенно не видела текст, но почему-то продолжала смотреть на лист. Смотрела и смотрела, пока под веками не начала жечь. Я не отрывала глаз, пока Ребекка сдержанно, но торопливо не произнесла: «Ты должна это увидеть». В следующее мгновение в моих руках оказался фонарик. Ребекка вручила его мне и сама накрыла лицо ладонями. «Включи его», — подтолкнула она меня. Я встрепенулась, зарядившись энергией, которая откуда-то взялась в темной, включила фонарь, и луч света упал прямиком на измятый лист бумаги. Сначала от волнения буквы плясали перед глазами, и текст не складывался в одно предложение. Пришлось напрячься, сфокусировать взгляд. И лишь когда мне удалось обуздать собственные эмоции, я обнаружила крошечную надпись, выведенную далеко не моим почерком. «Невероятный!» — прошептала я, после чего пришлось прикусить губу со всей силы, чтобы сдержать радостный писк. Под моим коротким посланием, хранившим информацию о поле ребенка, была одна только фраза, которая значила для меня гораздо больше любого признания в любви. «Привет от Брайана». Именно это показывало, что он все помнит, что чувства и эмоции, которые были связаны с посланием в моем старом блокноте, до сих пор горят в его сердце. Он написал именно это, вероятно, чтобы не сбить самого себя с нужного образа и не заикнуться о любви. Сейчас открытость по отношению к этому чувству для него была опасна. И как же умело он попал в точку. Теперь я рыдала от счастья. Фонарь погас, Ребекка сразу повернулась ко мне и в недоумении спросила: «Это значит, что все хорошо?» «Он справился! Он со всем этим справился!» От радости я кинулась в объятия Ребекки, чтобы хоть как-то разделить свои эмоции с ней. Наша жизнь напоминала огромные качели, поэтому моменты покоя я ценила, даже если они были так прозрачны на фоне общей катастрофы. И мне хотелось дать волю счастью, мягко обнимающему мое кровоточащее сердце. «А мы все в нем усомнились», — сказала Ребекка. «Ты только представь, как паршиво ему сейчас!» Я отстранилась от нее. «Ведь он всех оттолкнул и заставил нас поверить в свое поражение!» У меня холодок пробежал по спине, и в груди от стыда закололо что-то огромное и острое. «Мы должны показать ему хоть как-то, что все понимаем, что он не один!» Я встала с кровати и подошла к окну. «Что ты задумала?» — с испугом спросила Ребекка. «Я просто должна... Нет, я хочу дать ему понять, что он может не переживать о нас всех. Но я не могу заявиться в темный мир, особенно после всего, что там произошло со мной. Сейчас благополучие ребенка куда важнее». Мои ладони обнимали живот, а взгляд был направлен на лунный диск, освещающий ночное небо. Как бы я ни хотела сейчас оказаться рядом с Брайаном, прогуляться под звездами и просто узнать, что у него все хорошо, я не могла. «Предоставь это мне», — Ребекка встала рядом со мной. «И отдам понять этому засранцу, что больше не стоит так отменно притворяться». «Не дави на него только. Мы должны помочь, а не сделать хуже». Это был тот редкий случай, когда Брайан и правитель встретились не в кабинете, от которого тошнило, не в зале, где до сих пор царила атмосфера того дня, когда Аврору чуть не зарезали. Они сидели в совершенно нерабочей обстановке, пока вокруг них ходили приближенные и докладывали всю новую информацию о происходящем в темном мире. «Совсем скоро тебе придется принимать решение по всем проблемам», — сказал правитель, посмотрев в сторону безучастного Брайана. «Но ты, как я вижу, не особо в этом сейчас заинтересован». «Это не так». Брайан оглядел суетливо бегающих людей, отмечая для себя, как удобно быть на вершине иерархии. «Не надо стараться угодить верхушке и бояться того, что тебя столкнут вниз. Глава темного мира обладал самой высокой степенью неприкосновенности и выбирался исключительно методом естественного отбора. Никто и никогда не мог претендовать на это место, кроме преемника, которого избирали после ряда тестов». «Я просто задумался. Надеюсь, не о своей светлой подружке?» Взгляд Брайана быстро метнулся в сторону мужчины. «Да я же шучу», — улыбнулся тот. «Я верю тебе. А еще больше верю специалистам, которые подтвердили твое беспрекословное подчинение мне. И просто восхищаюсь тем, каких заслуг ты добился за это время. Ты действительно можешь стать лучшим правителем темного мира за всю историю». «Как я могу править темным миром, если сам далеко не темный?» «Ты темный. Просто специфичный. Я не боюсь света. Искусственного. Солнечный свет ты до сих пор не выносишь. Разве люди будут подчиняться тому, в ком есть часть светлого мира? Разве я буду авторитетом среди темных, если путался со светлой?» С как можно большим отвращением спросил Брайан, то и дело косо поглядывая на девушек, отчаянно пытающихся завладеть его вниманием. После того, как Ребекка стала все реже появляться рядом с ним, многие предположили, что путь к Брайану свободен и можно попытать удачу. «Во-первых, только единицам известно, что ваша близость дала плоды. Весьма интересные с научной точки зрения. Во-вторых, тебя все обожают. Люди слушают тех, кому питают интерес. Они верят в правду, которую произносит человек, вызывающий восхищение. Когда ты станешь правителем, то сможешь подчинить их своей воле, наплести все, что хочешь. Они пойдут за тобой. Ты мог стать лидером и без нашей помощи». «Без вашей помощи? А ты думаешь, как вы с Ребеккой могли так сильно очаровывать всех? Это далеко не врожденный дар. Парочка умелых махинаций, и вот вы уже центр мира, и никто не может вам перечить. Только сейчас ты можешь делать это один». «Каким образом?» «Узнаешь, когда придет время», — настоял правитель, и Брайан притих. Он вообще давно перестал пытаться сказать хоть что-то. Это сегодня ему показалось, что атмосфера располагала к открытому диалогу, лишенному излишнего официоза. А на самом деле к нему вернулась старая привычка молчать и делать вид, что происходящее вокруг ему безумно интересно. «Но у меня есть для тебя все же полезная информация. Я давно знал, что ты будешь моим преемником, поэтому вкладывал в тебя все свои силы, растил так, как в мое время растили меня». Конечно, и Брайан, и правитель понимали, что ни о каком личном участии в воспитании речи не шло. Просто именно правитель отдавал приказы насчет того, как лучше поступать с еще совсем маленьким преемником. Да и Ребеккой он занимался тоже косвенно, и то словно чувствуя, что она принесет пользу как рычаг для управления. Тогда никто и не думал о том, что появится светлая. «Есть кандидатура на роль твоего преемника». Первый раз за всю беседу Брайан действительно был заинтригован. «Еще рано об этом говорить, так как ты пока что не стоишь во главе темного мира, но я подумал, что это тебя воодушевит». «Кто он?» — не сдержав любопытства, спросил Брайан, хотя на лице не дрогнул ни один мускул. «Твой сын, которого 3 года назад родила Ребекка». Вполне ожидаемо, но Брайана это все равно привело в шок. Ведь он стал преемником, хотя и не был биологическим сыном правителя. А тут получилось так, словно главенствующий пост передадут по крови. Еще больше его повергла в шок информация о том, что родился именно сын. Никому никогда не сообщали подобных новостей. Правитель уловил вопрос в глазах Брайана, поэтому постарался на него ответить. «Когда ты стоишь во главе чего-либо, у тебя есть множество привилегий. И это одна из них». Нужно было срочно осмыслить эту информацию. Лицо так и оставалось каменным, но в голове Брайана, вопреки всем самостоятельно поставленным блокам, зудели мысли, скребли по черепной коробке. Как тогда, когда он прочитал записку, которую Аврора незаметно подложила. «Я также знаю все о своих детях. С одной из моих дочерей ты даже очень хорошо общаешься». Эмоции кое-как удавалось сдерживать. «Ребекка?» — почти неслышно спросил Брайан. «Да, она моя дочь. Отцовской любовью я ее, конечно, не наградил, да и меня особо не волновало, что с ней будет. Главное, она обошла Эйми и стала твоей напарницей. Хоть какую-то пользу принесла». Все это никак не укладывалось в голове. Правитель ведь постоянно отправлял ее на наказание, где над ней издевались, обращался с ней как с пустым местом, хотя для других постоянно возвышал ее. Возможно, именно этого и следовало ожидать от прогнившего насквозь правителя. Он даже говорил о ней как о вещи и не считал свое поведение с ней хоть на крошечную долю омерзительным. «Я, очевидно, слегка удивил тебя, раз ты даже съязвить не можешь». «Не слегка. Далеко не слегка». Брайану нужно было уходить. Он понимал, что мог раскрыть все свои чувства, если хоть на секунду останется в обществе этого ублюдка. «А хочешь узнать, кто был твоим конкурентом? Вы ведь даже и не помните, наверное, как в совсем еще юном возрасте вас сталкивали лбами. Хотя тот парень на подсознательном уровне всегда считал тебя конкурентом, завидовал тебе, ненавидел тебя и хотел отнять, пусть и не место правителя, так хотя бы самую желанную девушку темного мира. Он был способным, мерзким, настоящим темным, но недостаточно идеальным, поэтому его и выкинули на самое дно. Блейк». Одного имени, произнесенного про себя, хватило, чтобы взбеситься. Спящий все это время огонь всколыхнулся под кожей, разнесся по мышцам. Взгляд стал тяжелым, убивающим. Брайан не решался посмотреть на правителя, поэтому все его взвинченное состояние выдавало лишь сбившееся дыхание. Ему, наверное, очень обидно, что он проиграл, несмотря на свое предательство. Да и толком Ребекке не помог, ведь она все равно будет выполнять функции инкубатора, только немного позже. Ты же понимаешь, как важно правильное потомство? Брайан лишь сдержанно кивнул. Все складывается лучше, чем я мог себе представить. Главное, что в итоге мы уничтожим всех светлых. Ты же понимаешь, что та блондинка и ваш с ней ребенок помогут нам узнать еще больше о светлых, и мы приблизимся к главной цели нашего существования. Правитель положил руку на плечо Брайана, и тот сдержался, не скинул с себя мерзкую ладонь, хотя в это мгновение ничего, кроме ярости и ненависти, не был способен испытывать. Он очень ясно и четко ощутил вспышку внутри себя. А потом снова блок. Безразличие, покорность. «Я все понимаю», — произнес Брайан лениво. «Могу я идти?» Правитель внимательно изучил преемника, прежде чем отпустить. А когда Брайан скрылся за дверью, отметил для себя, что очередную проверку и его подопечный блестяще прошел. Брайан шел по коридору настолько стремительно, что несколько раз чуть не сшиб с ног идущих ему навстречу людей. Ему почти удалось миновать собственную комнату и приблизиться к главному выходу, как неожиданно в него вцепились женские руки и потащили за собой. «Ты невыносим!» — шепотом, перерастающим в крик, сказала Ребекка, когда дверь комнаты захлопнулась. Брайан сначала оценивающе прошелся взглядом по подруге, с наигранным презрением посмотрел в ее разгневанное лицо и произнес: «Ты с первого раза ничего не поняла?» «Слушай, я же не Аврора. Сердечки из глаз пускать не буду, просто вмажу тебя!» Она, не находя себе места от ярости, занесла кулак и ударила Брайана под дых. В ответ на это он лишь нахмурился. «Ты закончила?» «Нет! Зачем ты устроил весь этот спектакль?» Ребекка слегка понизила голос. «Ты же нас всех напугал! Аврора места себе не находит!» «Ты думаешь, меня это волнует?» «Да, раз ты оставляешь послание на записке, где, между прочим, была очень важная информация». «Неужели милая Аврора повелась?» — темный усмехнулся. «Ей пора перестать быть такой наивной». «А тебе пора перестать быть таким тугодумом. Если за тобой постоянно следят, если тебя прослушивают, то просто кивни». Ребекка хотела подойти к другу, но рисковать не могла. Она понимала, что это всего лишь игра, но все равно боялась чего-то. Вдруг она усугубит ситуацию, или Брайан ради прикрытия сделает то, за что сам себя потом простить не сможет. С одной стороны, Ребекка хотела, чтобы ее друг дал слабину. Еще один знак, что он еще в себе. С другой, она надеялась, что он продолжит идти по своему плану и не сорвется из-за нее. «Ты прекрасно справляешься. Я знаю тебя с детства, и то не могу понять, что же с тобой на самом деле». Нужно было что-то сделать, чтобы Ребекка остановилась. Брайан и так терял контроль, а ее присутствие... Ее разговоры об Авроре только добавляли трещин в его толстой броне. Он решил действовать грязно, чтобы спугнуть ее, остаться одному и уплотнить то, что отгораживало его от всех, кому он хотел сбежать из плена собственного положения. «Давай ты лучше займешься выяснением отношений со своим отцом. «К нему у тебя должно быть явно больше претензий, чем ко мне», — сказал Брайан, ненавидя себя самого за сделанный шаг. «О чем ты?» — искренне не понимала Ребекка. «Ты что-то узнал о моем отце?» «Правитель твой отец. Приятная неожиданность, не так ли?» Глаза Ребекки округлились, губы разомкнулись, и былая ярость, придававшая румянец ее лицу, погасла, из-за чего кожа стала бледной, почти прозрачной. «Нет», — отрицала она, — «этот ублюдок не может быть моим отцом. Скажи, что ты пошутил». «Мне сейчас не до шуток, если ты не заметила». «Не говори с таким видом, словно это что-то нормальное, обычное, повседневное!» Ребекка кричала и тряслась, не имея понятия, как принять этот факт, как смириться с мыслью, что оказалась дочерью самого ужасного человека в мире. А Брайан смотрел на нее холодно, выбивая из-под ее ног землю своим безразличием и грубостью. «Пожалуйста, не вскрывай мне мозг. Этот твой отец отправлял тебя на различные мероприятия». «Из-за тебя!» — вскрикнула Ребекка. «Чтобы проучить тебя!» Она вновь замахнулась и ударила уже по лицу, но ей это не помогло. Она разозлилась сильнее, когда заметила, что Брайан даже не моргнул. «Ты перегибаешь палку!» «Раз уж у нас время открытий, то я порадую тебя еще одним. У тебя есть сын?» Ее непоколебимость рухнула в тот же момент, и Ребекка заплакала. Мало что могло выбить ее из колеи, но это... Эту боль она до сих пор не могла объяснить себе. Не могла, как все другое, проживать и проглотить. Все, что было связано с издевательствами над ней, она бы стерпела. Но только не разговоры о материнстве. «Ты мерзавец», — прошептала она. «Ты же знал». Говорить не осталось сил, хотя этого уже и не требовалось. Брайан действительно прекрасно понимал, что натворил, и ему было ничуть не легче, но он не мог дать слабину. Он лишь смотрел на рыдающую девушку, вспоминал Аврору, и то, с каким выражением лица она терпела все его слова. Снова подвел. «Обеих». Брайан опустил взгляд, больше не имея сил смотреть на стоящую рядом Ребекку. Но ее всхлипы все равно резали слух, раздражали лишь потому, что могли снять с него на какое-то время маску. «Не смей», — сказал он себе и снова посмотрел на подругу. Та уже с опухшими глазами сверлила в нем дыру. «Из-за тебя Аврора потеряла ребенка», — охрипшим голосом сказала Ребекка. Она просто хотела сделать больно, спровоцировать, отомстить. И у нее это получилось. Ее собственная горечь сыграла на руку. Слова прозвучали убедительно, проникли в самую глубь закаменелого разума. «У нее выкидыш!» — уже злобно сказала она, тыча пальцем в грудь Брайана и видя, как его глаза начали обнажать его истинные эмоции. «Ты ее довел! Ты во всем виноват!»